Я прошу пройти сюда, на это место, Сережи и Свету Шестак с ребеночком. Пожалуйста, пройдите сюда вперед, чтобы вас церковь видела. Угу. Повернитесь к церкви. Вот у этой семьи есть желание, чтобы благословили ребеночка. Но в Писании мы тоже встречаем и это, что ко Христу приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Это прекрасно, когда семья знает, куда и кому приносить ребенка. Но прежде чем благословить, я хотел бы вам задать несколько вопросов. Вам. Первый вопрос – это долгожданный ли это для вас ребенок? Но чтобы это не было так, но раз надо, значит надо. Вот желанное, да? Вот хорошо. Второе. Чувствуете ли вы ответственность пред Богом за воспитание ребенка и своего, ну и своего, он говорит, духовном состоянии, о том, чтобы вы могли и молиться за него? Вот ответственность у вас есть пред Богом за это дитя? Есть ответственность. Есть ответственность у обоих. Но я думаю, вот и на таком основании, что у нас есть желание, чтобы благословить ребеночка. А как зовут ребенка? Сафрон. Как? Сафрон. Сафрон. Вот это еще одно имя интересное, да? Сафрон. Ну ладно. Хорошо. Ну а сейчас тогда. Дорогой Господь, любящий Бог мой милосердный, я благодарю Тебя сердечно, Господи, за Твою милость к нам, Господи, что Ты деток нам посылаешь, Господи, я благодарю Тебя и даже не знаю, Господи, как благодарить Тебя за эту милость, Господь мой. Я прошу, Ты прости меня, Господи, где я, может быть, раздражаюсь на детей. Я прошу, Господи, прости и помилуй. И молю Тебя, дай мне терпение, дай мне, Господи, мудрости, чтобы они Тебе принадлежали. Воспитать их в страхе Твоем, Господи, чтобы они нас уважали и, Господи, Тебя любили, Господь мой. Помоги мне быть примером в этом, Господь, я каюсь пред Тобой, где не являю любви, Господи, должной. Я молю Тебя, Господь мой, благослови нашего сыночка, Господи, чтобы он возрастал, Господи, принадлежал Тебе, Господи, любил Тебя. Вот я благодарю Тебя, что вот Евсюшечка, наш сыночек, он любит Тебя, что он, Господи, старается даже и молиться иногда по-детски, Господи, благодарю Тебя за это и прошу, Господь мой, храни его в своей руке, Господи, даруй ему вовремя покаяться, обратиться к Тебе, Господи, и с всего оккультного храни его, Господи, от этого мира сохрани, Господи, чтобы он принадлежал только Тебе, прошу Тебя, мой Господь, молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа, Бог мой милосердный. За все Тебе слава и хвала, Господи, Боже мой, слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Господи, я также обращаюсь к Тебе и благодарю за это дитя, Господи, которое Ты вверил нам. Оно Твое, Господи, Ты создал его, Господи, дал нам, чтобы мы воспитывали его, Господи, в страхе Твоем. Я прошу Тебя, Ты прости меня, Господи, я хочу, чтобы семья моя любила Тебя, Господи. Сам хочу любить Тебя, Господи, всей душой. Ты помоги в этом, помоги поступать правильно в поступках, быть примером, Господи. Прости, что не всегда так получается, Господи. Я сознаю, Господи, свою немощь и слабость. Господи, и для этого дитя прошу, Господи, чтобы Ты был ему, его Богом, его защитой, охраной. И вот мое желание, Господи, я выражаю и в этом имени, Господи, чтобы он был, у него образ мысли его был благой, чтобы он только были благие мысли, чистые, Господи, потому что разум – это очень сильный оплот, который сатана хочет захватить, Господи. И благослови это дитя, чтобы его разум всегда оставался чистым. Пред Тобою благодарность Тебе за всю заботу Твою о нас. Слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Прими благодарность, что и в этой семье, Шестак, родился долгожданный ребенок, Сафрон, Господи. Ты благослови его своим благословением, Господи, чтобы и он в этом уже маленьком возрасте он был под Твоей защитой и покровом, наш Господь и Бог. Благослови его и сохрани его от болезней этого века, физических и духовных, Господи, чтобы он в свое время познал имя Твое, Господи, чтобы и он трудился для Тебя, Господи. Прошу Тебя, мой Бог, и был примером для многих, наш Господь и Бог. А также прошу Тебя, Господи, чтобы и родители, не снимая с себя ответственности, могли заботиться и давать необходимую пищу для него, наш Господь и Бог. Сохрани его от зла в этом мире Божий, наш Господь. А то, что они не знают, и когда будут вопрошать Тебя, Ты ответь им, Господи, с небес. Веди корректировки в их жизни, воспитание Божие. Помоги, чтобы его жизнь была согласна Твоим заповедям, наш Господь и Бог, чтобы он вместе со всеми святыми увидел небо и был там, наш Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.